Как это выглядело на судебном заседании, я могу передать со слов одного моего лагерного знакомого. Ефим Соломонович Шаталов был весьма крупным хозяйственником. Много лет он проработал начальником главцемента. Почему надобно было его сажать, одному Богу известно. К политике он не имел никакого отношения, да и иметь не мог, поскольку готов был служить и служил верой и правдой любому непосредственному начальнику и истово молился на главного начальника. Кроме того, он был невероятно цепок, обставлял каждый свой шаг целой системой предохранительных мероприятий. Когда его тривиально обвинили во вредительстве, он на суде вел себя так агрессивно, что растерявшийся суд отложил слушание дела. Спустя некоторое время Шаталову вручили очередное обвинительное заключение и через час вызвали на новое заседание военной коллегии. На этот раз председательствовал сам Ульрих. Вася Ульрих был старым, милым и добрым знакомым подсудимого. Много лет подряд в соснах сидели за одним столом, вместе ходили гулять, умеренно выпивали и рассказывали друг другу мужские анекдоты. Председатель военной коллегии Верховного суда провел заседание, очевидно, руководствуясь старым принципом, что суд должен быть скорым, правым и милостивым. Вот почти полная стенографическая запись судебного заседания, изложенная Ефимом Соломоновичем. Ульрих быстрым, тихим, скучающим голосом. «Подсудимый, вы прочитали обвинительное заключение? Признаете ли себя виновным?» Шаталов со всей силой преданности и любви к суду. «Нет-нет, я ни в чем не виноват. Ульрих, знали ли вы о существовании в наркомтяжпроме контрреволюционной правотроцкистской организации?» Шаталов, всплескивая руками, понятия не имел, не подозревал об этом вражеском клубке вредителей и террористов. Ульрих, внимательно ласково рассматривая своего недавнего собутыльника, «Во время последнего процесса правотроцкистского центра вы были на воле?» Шаталов, «Да». Ульрих, «Газеты читали?» Шаталов, медленно, стараясь понять причину столь странного вопроса, «Читал». Ульрих, «Стало быть, вы читали показания Пятакова о существовании в наркомтяжпроме контрреволюционной организации?» Шаталов неуверенно, «Конечно». «Конечно, прочел». Ульрих торжествующе. «Ну вот и договорились. Значит, знали о существовании в наркомтяжпроме организации. Обращаюсь к секретарю суда. Запишите. Подсудимый признается, что знал о существовании Пятаковской организации». Шаталов иступленно кричит, икая от ужаса. «Я же из газет узнал о том, что там была организация». Ульрих спокойно, удовлетворительно. «А суду неинтересно, откуда вы узнали?» «Значит, знали». Поспешно, как поп на малооплачиваемой панихиде. «Есть вопросы?» «Вопросов нет». «Вы хотите сказать последнее слово?» «Не надо повторять. Суду все известно». Качнувшись влево и вправо к заседателям, «Оглашаю приговор. Тр-тр-тр. 15 лет». Конечно, я не буду настаивать на том, что этот суд строго соответствовал понятию «правый». Но он был по сравнению с другими милостивым. Он оставил Шаталова в живых. И, безусловно, был скорым. Очевидно, скорость была типической. На вечере памяти Косарева в Музее революции зав. Административным отделом ЦК рассказывал, как он по поручению Хрущева знакомился с делом Косарева. В протоколе судебного заседания было указано начало заседания в 11:00, конец заседания в 11:10. Но все, о чем я выше рассказывал, относится к параграфу 17 УК. Косте Шульге это отношение не имело. Костя был втянут в машину правосудия при помощи параграфа 16. Дело в том, что параграф 16 давал право суду назначать срок по аналогии. Если судье казалось, что рассматриваемое преступление не подходит ни к одной статье наказания, то он применял другую статью Уголовного кодекса по аналогии.